Стихи о детстве и романтике. Гуляли, целовались, жили-были, а между тем, гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по ночам. Давил на кнопку, не стесняясь палец, и вдруг по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались, и вскрикивали женщины со сна. А город спал, и наплевать влюбленным на яркий свет автомобильных фар, пока цветут акации и клены, роняя аромат на тротуар. Я себе рассказывать не стану, у всех поэтов ведь судьба одна. Меня везде считали хулиганом, хоть я за жизнь не выбил ни окна. А южный ветер навевает смелость. Я шел, бродил и не писал дневник, а в голове крутилось и вертелось от множества революционных книг. И я готов был встать за это грудью, и я поверить не умел никак, когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах. Романтика, растоптанная ими, знамена, запыленные кругом. И я бродил в акациях, как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом.